Каупервуд же, как он и говорил Беронис, был в то время до такой степени поглощен своими чикагскими неприятностями, что выслушал мистера Хэншоу и мистера Грифса без особого внимания. Но теперь, после того, как его борьба за получение концессии кончилась полным провалом, и в особенности после того, как Беронис выразила желание уехать из Америки, он вспомнил об их предложениях и планах. Конечно, ему тогда показалось, что они просто засыпались с этим своим проектом. На него уже ухлопано столько денег, что ни один опытный делец никогда не рискнет на такую авантюру. А все-таки, может быть, стоит посмотреть поближе, как там у них обстоит дело с подземной дорогой в Лондоне. Если окажется возможным развернуть строительство в широком масштабе и обойтись без того мошенничества, к которому он вынужден был прибегать в Чикаго, он даже готов отказаться от сверхприбыли. Он уже и сейчас мультимиллионер. Неужели ему надо загребать деньги до конца дней своих? К тому же с таким прошлым, как у него, и после всех этих грязных вымыслов, которым столь неуемно предавались на страницах газет его враги, заслужить добрую славу, да еще в Лондоне, который в своих коммерческих сделках до сих пор как будто слыл образцом непогрешимой честности, вот было бы замечательно. Это даст ему возможность занять такое общественное положение, какого ему никогда не достигнуть у себя в Америке. Он очень воодушевился этой идеей. А ведь ее подсказала ему Беронис, эта девочка, еще не видавшая жизни. Уж такой у нее природный дар, смекалка. Вот она и почувствовала, какая замечательная ему предоставляется возможность. И подумать только, что все это, и эта лондонская затея, и все, что сулит ему в будущем жизни с Беронис, все выросло из какого-то легкомысленного приключения 9 лет назад, когда он с полковником Натаниэлом Джиллисом из Кентукки отправился в домик этого погибшего создания, Хэти Стар, матери его Беронис. И кто это выдумал, будто зло никогда не приводит к добру?